Глава 15. Продолжение. Ни слова не говоря друг другу, пригнувшись к шеям коней, мчались во весь дух Хованский и князь Петр Теряев в сопровождении Кряжа и нескольких слуг. Москва шумела, как море в осеннюю непогоду. Целый день громили боярские хоромы, целую ночь шло пьянство, то тут, то там вспыхивали пожары. Стая диких зверей, выпущенных на волю, не так страшна, как разъярившаяся чернь, а она разжигала себя криками, убийствами и вином. Мирон, увлеченный местью, ни о чем не думал, кроме как о Матюшкине. Зато его товарищи вспомнили ремесло и грабили везде, что можно и где можно. Они уже оделись в дорогие кафтаны ярких цветов, опоясались саблями и выглядели молодцы-молодцами. Пьяная голытьба из боярских погребов выкатывала бочки с вином и медом и пила хмельное из серебряных ковшов и драгоценных кубков. Князья Теряев и Куракин сидели в осаде. Их дома со всех сторон окружила бунтующая чернь, и с гамом ломала ворота, а князья заперлись в домах, окружили себя немногими верными холопами и готовились умереть в неравном бою. Княгиня Теряева, обнявшись со свою невесткою, плакала и дрожала в своем терему. В терему Куракиных происходило то же. Княжна, бледная, как весенний снег, княгиня, дрожащая, как осиновый лист, плакали и кричали. Им вторили мамка с сенными девушками, а со двора несся гул пьяной и буйной черни и резкие удары бревен в ворота. Стрелецкие полки снарядить не успели, и отдельные их отряды тревожно метались по городу, затевая стычки, в которых иной раз были побеждаемы, иной раз побеждали сами, и тогда волокли своих пленных в приказы, которые отстаивались заплечными мастерами. Хованский и Петр влетели в город, чуть забрезжил день. Было еще 3 часа утра, а Москва уже шумела, как морской прибой. «Я к своим рейтерам», — сказал Петр. «А я на площадь», — ответил Хованский. «Прощай». «Князь», — промолвил Кряж, — «накинь мой зипун, а то нас, как пить дать, с коней сволокут. Давай!» Кряж быстро отвязал от седла свой серый зипун и накинул его на князя. И было самое время. Прямо навалила огромная толпа, запрудив всю улицу. Они прижались к забору. Их кони насторожили уши и пугливо вздрагивали. Толпа приближалась. Впереди шел огромный детина в парчевом кафтане и, махая бобровую шапкою, кричал. «Всех бояр разведем, братцы, поклонимся царю-батюшке и скажем, будь сермяжным, а не боярским царем!» «Го-го-го, карачун боярам!» — гремела толпа. «Эй, жги, говори, над боярами что хочешь, то твори!» — визжал чей-то голос. «Кого бить теперь? Куракина с Теряевыми добивать надо! К ним, к ним!» И с этими криками толпа поравнялась с нашими всадниками. «Это что еще за птицы?» — закричали из толпы. «На конях народ давить, а? Чьи холопы?» Кряж толкнул Петра и тотчас ответил. «Теряевские! От них убежали и коней увели! Все хоть есть, чем их попомнить!» «Верно!» — закричал кто-то. «Что, братики, лущат их?» — спросил вожак. «Во как!» — на удачу ответил Кряж. «А соседа окаянного?» «Тоже!» «Гайда, ребята, на помогу!» И толпа рванулась бегом. Вскоре улица опустела. На Кряже и его господине лица не было. «Плохо, Кряж! Может, их и в живых нету. Спешить, князь, надо. Скачем, до полка недалеко». И они поскакали к своему полку. Там шли сборы.